Сердце в груди делает кульбит, когда в замке поворачивается ключ. Самир! Радуюсь, словно маленький ребенок новогодним подарком, хотя и понимаю, что пришел он только ради дочери. «Привет», — проговорил шепотом, остановившись взглядом на спящей в моих руках Лизе. «Как дела?» Так же тихо, осторожно прикрывая за собой дверь. «Нормально. Спасибо». Тут же осекаюсь. Он не у меня спросил. Только ночью немного капризничала. Недавно уснула. «Почему капризничала? Заболела?» Видеть в глазах Самира тревогу мне непривычно. Сколько знаю его, ни жалости, ни сочувствия, ни страха. Иногда мне казалось, что его сердце никогда не сможет полюбить никого. Только и жила мечтами. Сейчас же он любит. Пусть не меня, но нашу дочь. Хотя бы так. А ведь я едва не лишила их друг друга. Дочь отца, а отца дочери. Добровольно уехала с убийцей-психопатом и чуть не поплатилась за это самым дорогим, что есть в моей жизни. Нет, переела, видимо. У нас такое случается, она любительница потрапезничать. Грудью кормишь или смесями? На мгновение застыла с еле заметной улыбкой. Самир Сабуров спрашивает о таком. Он что же, интересовался этим? Ну точно, пропал наш папка. Грудью. Он снимает пиджак, бросает его на тумбу, протягивает ладони. Принимает из моих рук Лизу, берет ее уверенно, крепко, но аккуратно. Так, будто всю жизнь с грудничками нянчился. Вот что значит отец. Вы идите на кухню, я сделаю кофе. С улыбкой наблюдаю, как он уносит дочь, и иду следом. Пока готовлю завтрак, из-под тишка наблюдаю за Самиром. Осунулся. Исхудал. Трехдневная щетина дополняет образ уставшего человека. Никогда раньше таким его не видела. Даже в самые сложные дни он всегда выглядел идеально. «Как у тебя дела? Как жена?» Интересуюсь осторожно. Не то чтобы мне и вправду было интересно, что там между ними происходит, но Самир ведь неспроста сам не свой. И это вряд ли связано с усталостью или плохим настроением. Он поднимает на меня ничего не выражающий взгляд, снова опускает глаза на мирно посапывающую дочь. «Ты разве не видела новости? Она погибла». «Да я как-то не смотрю телевизор». «Что?» До меня, наконец, доходит смысл его слов, и из руки выпадает деревянная лопаточка. Лиза мгновенно просыпается и начинает хныкать, недовольная тем, что ее разбудили. Самир вздыхает, награждает меня укоризненным взглядом и, поцеловав дочь, передает ее мне. «Уложи, я пошел».